Глава 11. Корабль столь споро и деловито рассекал волны внутреннего моря, что невольно представлялся молоденьким новичком, очень боящимся выдать свое стеснение и страх показаться именно таким, каков есть, неуклюжим и неопытным. Впрочем, назвать подобными эпитетами это судно означало изрядно погрешить против истины. Но вряд ли бы парусник обиделся. Кто уверен в себе, лишь смеется над такими вещами. А этот корабль явно знал себе цену, и она была высока. Соответствующая кораблю команда быстро претерпелась к присутствию чужаков. Ранрео вообще казался своим малым. Пираты уважали подобных ушлых типов, сами были такими. Хальдор прокомментировал это так. «Я всегда подозревал, что ты не ту профессию выбрал». Остальные протекторы Карнавы тоже казались неплохими ребятами. Кроме, пожалуй, Олистера. Тот явно презирал их и не собирался этого скрывать. Да и от Хальдора пока шарахались. Так что очень скоро он принялся искать себе занятие, лекарство от скуки. И быстро нашел. Причем такое, что невольно заинтересовались все, кто был вокруг. Сначала, правда, не подавали вида, если, конечно, не считать постоянных взглядов в сторону Фаара. Началось все с того, что Хальдор с комфортом уселся спиной к одной из мачт, в принесенное специально для него из капитанской каюты кресло, и подозвал Альзерела. Тот стоял, как и положено адъютанту, около Аранрео, готовый услышать и исполнить любую, в теории, просьбу. Услышав просьбу духовника, кинул вопросительный взгляд на Лоу и вновь, как положено, дождавшись от того согласного кивка, подошел к Фаару. Скоро пираты имели возможность наблюдать странную картину. Хальдор прямо в воздухе разложил карточный пасьянс. Только игральные картинки располагались не горизонтально, а вертикально. С другой стороны от них стоял, как и прежде, блистая великолепной осанкой Альзерел и иногда касался карт. Духовник пристально изучал их рубашки, о чем-то размышлял, иногда менял картинки местами. От его прикосновений, некоторых, карты открывались, заставляя его то радостно, то разочарованно сверкать алыми глазами. Порой мужчина словно заходил в тупик, и тогда смотрел на Альзерела. Адъютант тоже о чем-то размышлял и делал свой выбор, касаясь одной из карт. Иногда он и переворачивалась, иногда не происходило ничего. А иногда пасьянс словно вздрагивал, и карты меняли свое положение. Как открытые, так и лежащие, вернее, висящие рубашками к Хальдору. Так продолжалось еще какое-то время. Потом Рошел произнес: «Усложним задачу». Альзерел понятливо кивнул и дотронулся сразу до двух карт. Духовник аж черно-синим полыхнул. Наблюдать из-под тишка за этим действом становилось совершенно невозможно, и незанятые каким-нибудь делом пираты постепенно начали подтягиваться все ближе. Парочка игроков будто бы ничего не замечала, увлеченная процессом. Когда любопытство и напряжение достигли предельных высот, боцман выдвинулся вперед и иронично вопросил. «Это он, — кивок на адъютанта, — работает подсказкой, когда сам справиться не можешь?» Хальдор холодно, насколько это возможно, когда ты весь объят пламенем, посмотрел на Нахала и вдруг усмехнулся. «Отнюдь. Альзерел скорее наоборот, работает усложнителем». Взглядом духовник словно просил прощения у юноши за подобный эпитет. «То есть?» — пират наморщил лоб, но, несмотря на эти усилия, не нашел ответа и потребовал пояснений. «А ты думаешь, это обычный пасьянс?» «Я думаю, что он висит в воздухе. Уже это говорит о его необычности». «Да и карты... мы в такие не играем». «Да и сам расклад. Мне продолжать?» «Зачем? Мысль ясна». Хальдор даже для убедительности покачал головой. Все перечисленное можно отнести к главному различию между обыкновенным лекарством от скуки и тем, чем мы сейчас занимаемся. Это так называемый пасьянс «Игры богов». Гадание, по сути. «Ну-ка, ну-ка! И как это делается? Или это только... ну, предельщики и духовники могут?» Пираты, уже не чинясь, обступили разговаривающих. Мачта и наваленное около нее барахло немного мешали, но тем не менее. «Да нет, не только. Вернее, у нас точнее выходит, но и обычный человек может. Просто без некоторых эффектов. и карты менять придется руками, а не так, как у нас происходит. Объясни толком, а то говорим, говорим, а все никак не пойму, в чем загвоздка. Только так, к людям поближе, без умностей, чтобы как-нибудь не так не понять. Альзерел бросил на говорившего гневный взгляд, но Хальдор лишь пожал плечами. Никаких сложностей. Начнем тогда с азов. Карты эти специальные, для гаданий. Представляют основные силы, действующие в этом мире. Иногда конкретно. А вот, например, это... Духовник взял карту из уже открытых и показал боцману, а заодно стоящим за его спиной и по бокам морякам. Нарра. Черноволосая красотка с карты лукаво подмигнула пирату. Соответственно, есть и Карнава, и Сайенсен. Хотя эта карта почти никогда не выпадает. И некоторые другие божества. «А утопленник? Утопленник есть?» — загомонили вокруг. Духовник покачал головой, вызвав разочарованные вздохи и даже возмущение. «Но есть вот это». Он повертел в пальцах и показал зрителям карту с поднимающимся из воды явно давно затопленным кораблем. Легенда о подобном диве была широко известна. Считалось, что на этом корабле служат поправшие морской закон. Например, те, кто не помог утопающим, предал клятву, прогневил океан. Они попадают на это судно, чтобы навечно бороздить моря, не находя берега и во всем терпя неудачи. У них вместо душ холод и соленая вода, а сердце по-прежнему рвется на сушу, и тело жаждет удовольствий, которые возможны только там. Увидеть такой корабль никогда добра не предвещает. Но больше это напоминание. Прямой указ морских богов о том, что подошел слишком близко к черте, которую лучше не переступать. «Эта карта не совсем то, что вы подумали», — добавил Хальдор, когда пираты разве что не отшатнулись от страшного изображения. «Это скорее собирательный образ, символ тех существ, что имеют власть на море, но не являются, скажем, тритонами или русалками, даже их царем. Для них есть отдельная карта. Духовник продемонстрировал им рисунок с игривой русалкой. Совсем не похожий на ту, что они недавно видели. К чему я это говорил? Ах да, есть конкретные карты, есть более символические. Например, вот это. На этом изображении сверкал молниями ураган. Это вовсе не означает только грозу или какую-нибудь иную непогоду. Это может быть любое буйство природы. Землетрясение, извержение вулкана, цунами, буран, сход лавины, шторм, оползень, наводнение и прочее. В зависимости от ситуации, местонахождения и воли богов. Это понятно? Согласный гул со стороны пиратов и кивок боцмана подтвердили, что, мол, понятно, не дураки. Рошел удовлетворенно хмыкнул и продолжил. Дальше же все просто. Карты тасуются. Картинки сами собрались в колоду и сами же перемешались. И раскладываются. Это сделал уже сам духовник. Разумеется, определенным образом. Чтобы определить, что идет зачем. Отделить прошлое от будущего, а причину от следствия. И открывается тоже в своем порядке. Полученная фигура на деле походила на слегка погрызенный прямоугольник. Но никто не обратил на это внимания. Ведь они видели, как он создавался. А карты ложились не в ряды, а куда запутанней, прыгая сверху вниз и из стороны в сторону. А вот в центре кладутся карты или карта, которой вы решили обозначить себя или того, на кого гадаете. Еще несколько открыты. Это те события, которые вам известны. Ежели карта кажется непонятной или вроде бы не относящейся к этим событиям, то или вы что-то делаете неправильно, или просто не даете себе труда подумать. Да. Дальше же карты открываются частью случайно, частью по порядку. Это долго объяснять. Заинтересовавшимся могу попозже рассказать. Часто бывает следующее. Карты открываются так, что связи между ними или результата подобного воздействия, взаимодействия понять невозможно. Тогда ваш помощник со своей стороны указывает на одну из карт. В идеале он должен видеть картинку неоткрытых вам карт и не видеть тех, что открыты. Поэтому-то так удобно раскладывать этот пасьянс в воздухе. Кстати, в соответствующих лавочках продаются карты, которые отлично липнут к стеклу. Рамки с ними тоже продаются, но их легко можно сделать и самим. Но в чем смысл? То есть почему он? Вновь кивок на адъютанта. Должен видеть одни карты и не видеть другие. Ведь тогда он специально может какую-нибудь гадость подсунуть. Или наоборот, что-то конкретное. В общем, он пристрастен. Да, но он не видит карт, открытых вам. А их взаимодействие зачастую меняет их смысл, усиливает или нейтрализует. Сочетание карт или их расположение относительно друг друга и главных карт существенно влияет на смысл расклада. А ваш помощник, видя одни карты и не видя другие, символизирует таким образом с одной стороны волю богов и божеств, ведь согласитесь, они знают, что нам посылают, с другой – всяческие случайности, над которыми не всегда властны даже высшие. Да и сами понимаете, порой желания богов сталкиваются друг с другом или чем-то третьим. Подумав, пираты закивали, хотя пауза получилась большая. Кстати, помощник не должен смотреть на карты до вашей первой просьбы о воздействии. Указывать он должен только те карты, которые вплотную прилегают к уже открытым вам. Это необходимо, чтобы совсем уж не запутаться. Да и логично с точки зрения времени. Хотя порой открываются и дальние карты. Это события, которые произошли одновременно с каким-либо задуманным вами моментом времени, но непосредственно вас в данный период времени не касаются. Это запутано, но когда разложишь пару-тройку раз, куда понятнее становится. А гадать на себя только можно. Как я уже говорил, на себя, на группу, в которой состоишь, например, на вашу команду, если вы раскладываете, или нашу компанию, если я гадаю, или на третьих лиц. А по времени как? На всю жизнь гадается? «Бывает и такое, но я бы не рекомендовал». Терпенью Хальдора в этот момент мог позавидовать даже Льот. «Я таким образом прикидываю только ближайшие события. День, два, неделя, месяц, максимум полгода. Дальше слишком велика погрешность. К тому же существуют куда более серьезные гадания, если уж так приспичило». «Слушай, а погадай, а...» Боцман явно опередил других желающих, потому что тут же сходные просьбы посыпались со всех сторон. «Я даже заплачу!» «Сколько желающих!» — мягко усмехнулся Фаар. «Ну ладно, посмотрим, что можно сделать. Скидывайтесь по среднику, погадаю, на команду». Пираты зашумели. Кто-то одобрял, кто-то сомневался, кто-то требовал с кого-то долг, кто-то ругался. Но деньги быстро посыпались в вовремя подставленную Альзерлом сумку. Услуги духовника подобного уровня стоили куда дороже, да и на обычные гадания они не разменивались. Это тут, в море, ему делать было нечего. Отчего бы не подзаработать, да скуку не развеять. А гадалкам всегда надо платить. Будущее за спасибо не открывается. И лучше заплатить деньгами, чем чем-нибудь другим, а то случались нехорошие прецеденты. Вот и отлично. Хальдор внимательно посмотрел на трех пиратов. И еще три монетки звонко шлепнулись в спарран адъютанта. Тогда приступим. Итак, это вы. Четыре открытые карты изображали людей. Капитана, разбойника, девушку и странное, трудно опознаваемое существо непонятного пола. «А почему тут баба?» — возмутился боцман. «У нас в команде нет баб». «Это аллегория. Видите, это воровка. Карта так называется. Иногда это шлюха. Иногда торговка-мошенница, иногда убийца, иногда просто аферистка. В общем, она означает не совсем праведный образ жизни. Как в голосе духовника, так и вокруг послышался смех. Просто нет в колоде достаточно карт, чтобы адекватно и достаточно точно представить вашу команду. А одной карты тут явно будет недостаточно. Можете считать, что бабой, в смысле этой картой, обозначаются нелюбимые вами члены команды. На этот раз это был не смех, а хохот, сопровождаемый выразительными взглядами и тычками друг в друга пальцами. «Продолжим», — с нажимом произнес Хальдор, вмиг переключив внимание на себя. «Это мы». Две картинки изображали жреца и протектора. «Это место, куда мы плывем». Карта открылась через одну от первых. «Это была крепость в скалах». Послышался удивленный вздох. Попробуем ближайшие события. Ага, смотрите. Между нами и вами Карнава. Это и понятно. Мы ему служим. Так, дальше. Штиль или спокойное море? Отлично, бед не предвидится. Доплывем без неприятностей. Даже это баловство с русалкой сойдет с рук. Уф, смотрите, а тут, похоже, какие-то ваши коллеги. На изображении гордо и важно надувал паруса трехмачтовый корабль. Ближайшие карты показывают, что их будет много. У вас что, сбор какой-то? Типа сходка капитанов для выяснения, кто больше всех награбил? Шучу. Так, дальше. А вот тут ураган. К чему бы это? Шторм, что ли, будет? Или это мы, или ваши предельщики постараются? Ваш самый главный не собирается ненароком потопить ваши корабли? Или там есть бухты? Что-то не верится. О, смотрите, а это дурак. Представления будут давать по поводу общего сбора? Или у хозяина морей есть свой шут? А сейчас усложним. Вы? Да-да. Вы же с самого начала представляли свою команду. Слова относились к боцману. Укажите мне какую-нибудь карту рядом с уже открытыми. Пират перешел на место Альзерала, который сейчас вытянулся, хоть на парад, за спиной Рошела, предусмотрительно положив руку на сумку с деньгами. Заговор. Противостояние. Как интересно. Что-то явно затевается. Вы уверены, что вам так уж надо туда? Задняя дверь. У вас там есть тайный выход-вход, пробит в скале. Ха-ха! Все это Хальдор говорил, будто и не нуждаясь в ответах, да и не давая возможности что-то сказать. Лишь иногда глядел на боцмана. Например, когда ожидал, что тот дотронется до очередной карты. Тот быстро приспособился, лишь тер пальцы, будто прикосновение к волшебным картинкам заставляло кожу зудеть. Сокровище. Рошел показал пиратам карту с открытым сундуком, призывно поблескивающим золотом и драгоценными камнями. Иногда буквальная, иногда символическая карта. В моей практике был случай, когда она выпала парню перед встречей с будущей женой. Но чаще это что-то реальное. О, демон. Демон, связанный с сокровищем. Край пропасти. Означает большую опасность. Вах на меня поберите. Предатель. Это часто означает чей-то злой замысел, скрываемый до поры до времени. Что-то у вас много подобных карт. Так, предатель. Ха-ха, у моего друга он постоянно указывает на тещу. О, наши коллеги. Кто бы мог подумать? Неужели Нарра постаралась? А это что? Битва. Кто бы сомневался? Не вижу результата. Дальше почему-то идет как раз корабль с загубленными душами, про который я сегодня уже рассказывал. Что же за сила вмешается? Как все странно. А вот эта карта указывает на одну из ваших карт. Капитан. Но вряд ли это ваш капитан. Возьмите-ка, милейший, дополнительную карту из колоды. Так продолжалось довольно долго. Интерес пиратов не ослабевал, а слова так и лились из Рошела. Альзерал все это время олицетворением идеального адъютанта молчал, с непроницаемой миной стоял за его спиной. Представление закончилось лишь когда солнце уже начало клониться к закату, а корабль вплыл в какую-то особо опасную из-за рифов воду, и команде нашлось куда более серьезное занятие. Хальдор с Альзералом рифов не боялись. Вернее, совершенно не хотели лезть не в свое дело. Поэтому они, прислонившись спиной к перилам палубы, отвернулись от коварного моря, заодно исключив всякую возможность подслушивания, и тихо переговаривались. Значит, у них действительно какой-то массовый сбор. Никто не удивился, когда я про это сказал. Про сокровище им тоже явно что-то известно. На лицах было написано понимание. А заметил, как они отреагировали на демона? Слишком серьезно, если бы никаких слухов не ходило. «Думаете, наше зеркало как-то связано с этой силой?» «Кто бы знал. Я же там большую часть контролировал, чтобы побольше узнать. И Нарру тоже. Нет, Нарра сама вырвалась. И делала это очень настойчиво. Значит, наши коллеги пожалуют. А ты сомневался?» Но вернемся к нашим друзьям. Они явно ожидают какой-то заварушки. И не факт, что связанной именно с нами. Нас они, по-моему, даже не боятся особо. И сомневаюсь, что они склонны заблуждаться. Значит, у них есть что-то, чем нам ответить. Это плохо. Увы. Я попытался их прощупать на предмет этой силы. Но ни на колдовство, ни на морское чудище, ни на гнев богов, ни на уловки они не отозвались. Только на демона. Что же там с этим демоном? А вот предательство, или скорее того, что их облапошат, они явно опасаются. Ты заметил еще что-нибудь? У тебя же было больше возможности смотреть на лица. Вертеть головой мне тоже было трудновато. Но вы правы. Большинство лиц я видел. И? Тайный ход. На лицах двух человек отразилось озарение. Они поняли, о чем речь. Это хорошо. Если что, можно будет и самим этим ходом воспользоваться. Если найдем. Ты, надеюсь, запомнил тех двоих? Конечно. Хорошо. Еще что-нибудь? Возможно, мелочь, но все же. На слове «шут» они заухмылялись. Кто-то у них есть для этой роли. Причем не факт, что именно шут, а не какое-нибудь унижаемое или просто глупое создание. Посмотрим. Вряд ли это важно. Согласен. Мне также показалось, что они с некоторым трепетом относятся к своему главному. Я имею в виду не капитана корабля. Тебе тоже показалось? Хотя, если у него в руках какое-то слишком мощное оружие, оно и понятно. Или если они верят в это. Точно. О, смотри, к нам идет Оллистер. Неужели надоело в одиночестве разглядывать море? И уже другим голосом. Оллистер, ты так любишь море? Несколько часов на него смотрел. Да. И за что? Хальдор и Альзерел ожидали какого-нибудь лаконичного ответа, после которого продолжать разговор хочется лишь самым болтливым или нечувствительным людям. Море — это огромное. Нашему сознанию даже трудно представить, насколько огромная пучина смерти. Беспощадная и равнодушная. Ей все равно, кто жил хорошо, кто служил верно, а кто попрал все мыслимые и немыслимые законы. Тот корабль, про который рассказывают, с приступившими черту. Не знаю. Существует ли он на самом деле? Но даже если так, это лишь маленькое исключение, призванное слегка замаскировать ужасающую действительность. А именно, морю все равно, кого отправить на дно. Все эти рассказы про его божеств и любовь — лишь жалкие попытки самоубеждения для слабых духом. И в этом оно мне нравится. Когда я смотрю на море, мне кажется, что все остальное отступает. Разговоры за спиной и необходимость каждый день делать сотни мелких бессмысленных дел. И вечная вина и отчаяние. И прочие страсти. И остается лишь то, что действительно важно. Ты сам и бездна мира перед тобой. Оба протектора подавленно молчали. Но по разным причинам. Потом Альзерл поправил очки и невинно поинтересовался. «Может, тогда тебе стоит переквалифицироваться в моряки?» Боюсь, тогда и эти ощущения затрутся ежедневной суетой. Оллистер поклонился и вновь отошел. Алые глаза Хальдора нехорошо и одновременно задумчиво сузились.